Болтаете. Мыслите что-то, огонь. Он может все виды сенсорики поглощать. То есть огонь может поглотить ваши мотивы, ваши мысли, ваши чаяния, одеяния. Таким образом, огни тут же становятся свидетелем. Закурили сигарету, идете что там, болтаете, сигарета горит. Там огни. Все, вся информация, он там сидит. Единственное, в чем разница, что мы с вами можем сконцентрироваться на одном, на двух объектах контроля, на трех. Но эти живые существа настолько могущественны, что они могут контролировать одновременно, да, миллиарды всех. Все живые существа, которые соприкасаются с огнем, они могут одновременно контролировать их. Как вы помните, приводится пример Гая Юлия Цезаря, да? Что он одновременно слышал там, смотрел на одно, видел другое, это запоминал, то еще по бокам видел, слушал то, отделял эти музыки на скрипке, там то все пятнице, писал, а думал еще о третьем и слушал четвертое, еще улавливал. Потому он как бы, ну все, оказывается, он мог уследить. Это какой-то Гай. Какой-то Гай, то есть нашей эпохи человек, обладал такими для нас, да, сверхъестественным, и там его, так вы можете представить, что такое ведический брахмана был? Если в Кали-Югу был Гай, еще Гай был Млечхой, не просто, Гай был Млечхой Яваной, то есть падшей личностью, которая ниже шудры, и у него были такие способности. Вы можете себе представить, какие шудры были, которые понимали, что можно через иголку слона протащить, которые воспринимали концепцию Бога, которые воспринимали нашу Вселенную правильно, что она на самом деле там такая, такая, 14 разных живых существ способны были видеть. Вы можете читать, как старуха шла, раз, перед ней появился, так сказать, Бог, она, давай с ним разговаривать. Он говорит, ну что, чего, что, чем тебе могу? Она сказала, ты, так сказать, дрова не мог бы донести. И мы говорим, ну это аллегория. Нет, это так. Это буквально естественная история. Это сейчас перед нами появляются всякие глюки, так сказать, духи. И мы думаем, о, это Бог появился. Потому что уже духи для нас Бог. Поэтому поклоняются этим богам. Вообще, видели, да, всякие веревочки, вязочки, брызгают все подряд, там молоко, мясо кладут, там позы, так сказать, все, что угодно. Водку брызгают, все. Его напоишь, он ничего не соображает, можно быстро проехать. Или он пока будет пить, вы проехали, там проскочили. Дань, как будто бы духи, они как бы рэкетируют. Не надо там им бросать что-то обязательно. Спички кто бросает, то что. То яички. Ну, все. Полубоги точно так же. Вся система контролируется. Итак, пхуми – это живое существо, которое полностью контролирует любое живое существо, которая связана со стихией Земля. Как вы думаете, вот Земля о нас все знает? Так, очень могущественное живое существо. Можно видеть, как даже проводят эксперименты какой-то там разные. Телепатия. Там один человек выступает, я забыл его фамилию, какой-то он, то ли армянин, то ли грузинка. Он приходит в большое помещение, и он говорит, я сейчас даю вам 5 секунд, каждый подумайте об определенном цвете или цифре. И вот, допустим, 30 человек, он говорит, вот 30, вот 2 ряда. Другие можете думать, я просто 22 ряда, ну там по 20 человек в одном, 40 человек, 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Все! И он подходит и каждому человеку говорит, о каком цвете, о какой цифре он думает. Как он может контролировать сразу 40 человек одновременно за 5 секунд? Что произошло в их уме? Как, о каком цвете они представили? Какой цвет? Потом он говорит, теперь три ряда. Три ряда. Он говорит, опять какую-то задачу. Ну, как какую-то задачку. Три ряда. 2 секунды. И там лампочка, она зажигается. Когда надо начать, я начал 2 секунды. Раз и два, и она зажигается. И он начинает всем ходить рассказывать. Это человек смертный обычный, нашего уровня. Такая способность проявляется. Поэтому, когда мы говорим о более высоких живых существах, которые не относятся к человеческим, Они контролируют такие области, такое огромное сообщество под контроль. И делают это очень свободно. И думаете, нам, чтобы контролировать, надо напрячься, у нас под подмышками везде, все, живот крутить сразу начинает. Мы начинаем раздражаться, мы начинаем думать, а вообще зачем это все надо. И мы так, кстати, очень так напрягаемся. Вы замечали, да? Что-то напрягается очень сильно. Вот сейчас начну я что-то такое рассказывать вам, вы начнете напрягаться. И вам скажут, ну что, и вы скажете, вообще ничего не понял. Потому что от напряжения можно еще больше отупеть. Да. И гореть, так сказать, лампочка может, предохранитель какой-то, пробку может выбить из какого-нибудь места, и все, утечка газа будет. А на газе вы работаете, и все, в итоге материал не усвоен. Все. Итак, Пхуми. Итак, говорится, наша Земля является концентрическим диском. Сразу возникает такая какая-то чушь. Диск. Еще что? Диск. Концентрический диск, который упоминается во всех фольклорных, устных, народных сказаниях всего мира. Всех стран и всего мира. До христианской эпохи. Все люди до христианской эпохи знали, что Земля какая? Формы какого? Диска. И вы помните, всякие эти Галилеи, Галилео, Джордано, Бруно, Коперники, вот они там нам. Она круглая там, да что такое, так началось это. И все, их жгли, поджаривали, на тебе, так сказать. Потому что сами так диска не видели, но верили, по крайней мере, была вера в Писание. Пусть даже такая фанатичная, но они говорят, нет, все равно это ересь, да? Теперь вы можете понять, почему их сожгли, как еретиков. Мы-то думали, их сожгли, потому что все были плохие, и они были прогрессивны. Не, они просто отупели и вступили в противоречие существующей концепции. А те, кто хранили существующую концепцию, тоже отупели и не могли ее объяснить. В лучшем случае они могли вас сжечь. Потому что вы тоже отупели, еще хуже. То есть вы даже не можете принять эту концепцию. Я не шучу. Вы можете понять, почему инквизиция существовала. Они пытались искусственно поддержать эти все совершенные представления, но сами уже утеряли понимание, как это выглядит, как это может быть. Эти все вещи были уничтожены. То есть метафизика, большая проблема метафизическая. Они утеряли метафизику как раздел философии. И также их логика стала примитивной. Вот вы заметьте, иногда, вот мы говорим, религиозные догматики, да? То есть никакого объяснения, ни черта. Вот просто будут вам шпарить какую-то идею и все. Все, от сатаны все. От какого? Где живет? Тем более от сатаны. В аду. А что такое ад? Где он? Кто его видел? Ибо. Короче, и все. Все. И вот почему произошло. Человек верит, но его вера осталась на уровне фанатизма и сентиментализма. Но вера бывает такая фанатичная. И появляются люди, которые уже обладают другим, более примитивным видением, таким же равным, как вам, только они не фанатики и не догматики. Они что-то вычисляют так раз со своего вот этого уровня, и они приходят к выводу, что Земля имеет эллипсообразную форму, да? Форму яйца. Если пойдешь туда, обратно оттуда вернешься. Знаете, люди иногда, старые люди, они до сих пор понимают, что Земля вполне, вот если, допустим, вы говорите какому-то старому деду или старой бабушке, или даже человеку деревенскому, вы говорите, Земля плоская. И ему приводит пример. Вот там туда так идешь, и туда оттуда. А он говорит вам, старик, а как же вот леший, кикимора, да? Ученый говорит, какой леший, какой? Ну, леший вас может так заплатить, вам кажется, что вы туда идете, а сами все время к тому пеньку возвращаетесь. То есть, и человек ученый, он говорит, ну, дед, давай лучше выпей, иди. Иди выпей, так сказать, портянки постирай, спать ложись. Потому что ученые, они не знают этих вещей, этих тонкостей, что можно создать иллюзию движения вокруг и так далее. Можно время искажать, и мы видим в сказках, в разных, люди живущие, охотники разные, да, знаете, всякие следопыты, они знают, что могут кто-то голову заморочить, может, да, какая-то некая субстанция невидимая. Могут вас в топи завести, могут туда-сюда, могут время искажать, могут пространство искажать, и вы будете полностью. Компас ваш там будет, все такое, всякие параметры вы будете, все, и все равно. И вы подумайте, земля, ой, болото тоже круглой формы. Не, эллипсообразной. Болото эллипсообразной формы, потому что я вот от этого пенька ушел прямо и вернулся с той стороны опять к этому пеньку. Но я шел прямо по компасу. По солнцу, все. Как я мог вернуться обратно к этому пеньку? Значит, нет, именно к этому пеньку записку можно оставить. Здесь был Вася, вернуться, мой почек, все, так сказать. Экспертизу сделать каллиграфическую. Что значит, болото тоже эллипсообразной формы? Они не учитывают влияние других живых существ. Что нам позволено, поскольку мы контролируемы землей, то Земля нам предоставляет видеть столько Земли, сколько соответствует нашему уровню сознания. Огонь нам позволяет видеть только такие виды огня и формы огня, и воспринимать, которые соответствуют. И так далее. Они также оберегают, как человек прячет свое богатство, чтобы, если он знает, что у вас проблема с головой, вас дома не оставляют, даже ребенка могут не оставить дома, сразу говорят, я пошла, давай ты тоже иди на улицу. Он говорит, мама, можно я поиграю? Не-не-не-не-не-не. Мы тут вазу купили, то ковер почистили, так сказать, телевизор новый купили, так сказать, то все. Давай иди на улицу. Поиграй, я пойду за хлебом схожу. Почему, мама? Потому что тебя нельзя тут дома оставлять одного. Почему? Потому что дом тоже превратится в круглую форму. Наша квартира станет эллипсообразной. Появится топи, болото, так сказать, и так далее. Точно так же, как мы не хотим, чтобы кто-то залезал в нашу жизнь, где-то что-то видел и знал. Вы представляете, те могущественные живые существа. Мы думаем, неправильно поймут, не так сделают и так. Мы говорим, не давайте детям спичек, так сказать, Красной Армии, привет. Почему? Они могут неправильно воспользоваться этим. Так существуют области, существуют живые существа, которые ограничивают наше восприятие. И делают это так искусно, что мы даже никогда в жизни не додумаемся, что это они нас ограничили. Почему? Потому что если нас они ограничивают, мы начнем что, их искать, вычислять, где кто нас ограничил. Мы посвятим это беспокойство. Поэтому нас надо ограничить так, чтобы мы что, даже и не сообразили, что мы ограничены другими живыми существами. Чтобы нас не беспокоить. Как описывается в Пуранах. Что человек не помнит прошлые жизни, чтобы не беспокоиться. То есть сверхдуша лишает его памяти прошлых жизней, иначе это чревато разными последствиями. Вы помните прошлые жизни, помните то, все, помните людей, можете видеть, кто в какое тело пришел. Тогда начинается огромное беспокойство. Видели фильм, как это назывался, «Горец»? Вот они там помнили свои прошлые жизни. Какова была их жизнь? Ужасно, да? Все время в погоне друг к другу. Как отомстить, кому там голову отрубить, как что. Все меняется, люди новые, какой-то жизнью. Разным. А они только вот этой старой концепцией живут. Старой концепцией. Как вендетта. Как месть какая-то определенная. Какая-то одержимая определенной концепцией. Говорится, человек не сможет ощутить, не сможет развиваться, если он в какой-то мере постигнет свои прошлые рождения, он может прийти в беспокойство. Только представьте на секунду, что вы точно узнали, что вы не были человеком в прошлой жизни. Или были человеком и таким негодяем, с такими отклонениями, которые вы даже не можете себе представить. И которые сейчас написаны на вашем лице, в вашем цвете глаз, на ваших ладонях, в вашем поведении. И кто-то это знает. Вы можете спокойно теперь жить? Я не шучу. Есть такая история одна. Может быть, вы помните, я рассказывал, не рассказывал. Был один мудрец. Его звали Сиддхамуни. Сиддха означает обладающий мистическими способностями. И он сидел в одной пещере и медитировал на безличный брахман. Сидел в позе лотоса, руки. Не так вот, а вот так сидел. Это пранаяма. Когда вы занимаетесь пранаямой, то вот так вот посидите. Да, вот здесь, но чуть ниже пупа. Ну, это я вам показываю, потому что там стол. Думаете, вдруг он что-нибудь там показывает, там не то. Это я вам показываю. Так что ты можешь зайти и посмотреть, все нормально. И он сидел. И вдруг в его пещеру забежал мышонок. И он пи-пи-пи-пи-пи-пи. И стал беспокоить. Пранаяма, он еще не отключил все чувства полностью. Пранаяма, он сконцентрировался на дыхании, на асане, все, чистый. Но слух еще не отключился. Дыхательное упражнение. И мешонок забежал. И он открыл, и он ситха-муни. Значит, сердце обладает еще одной важной ситхой. Он сострадателен, очень сострадателен к каждому живому существу. Чем выше сознание человека, чем выше его знание, тем он более сострадателен, тем он более милосерден. Поэтому никогда не думайте, что если у вас диплом, значит, вы, так сказать, милосердны. Нет, вы дурачок с дипломом просто. Я не шучу, вполне серьезно говорю. Знание должно развивать вот эти качества. Это цель знания, это предназначение знания. Если у вас развиваются совершенно другие вещи, то вы просто дурачком становитесь. Дипломированный дурачок. Чем больше вы, так сказать, получаете диплом, тем больше вы дурачок. Дурачок с красным дипломом, дурачок, так сказать, с простым дипломом, дурачок с золотой медалью, то есть со знаком качества, дурачок со знаком качества еще, к тому же. Абсолютный дурачок. Это уже идиот называется. И нет, знание нужно для того, чтобы раскрыть истину другим. А поскольку люди все время бумажку им нужно, бумажку, какую-то промокашку, им нужна сравнительная аналогия, они... Аналоги хотят, потому что они считают современно, что все познается в чем? В сравнении. Поэтому я иногда прошу каких-то людей, я говорю, пожалуйста, заканчивайте институты, пожалуйста, заканчивайте аспирантуры, получайте докторские, там, магистрами, докторами, становитесь академией. Почему? Потому что этот ярлык вы сможете использовать и объемом огромным, аналитическим объемом, что вы сможете на их языке аналогии им дать. Тогда они это примут, поскольку для них это единственный способ. Вы понимаете, да, почему иногда я прошу каких-то людей заканчивать эти институты? Но я также и беспокоюсь, потому что вы можете просто стать дипломированным идиотом. Поскольку вы будете очень серьезно это все воспринимать, чему вас учат, и материальное знание, оно дает нет, усиливает нет по отношению к абсолюту. Духовное знание усиливает что? Да. Итак, материальное знание усиливает противоречие. Духовное знание, оно уничтожает противоречия. Но когда вы правильно понимаете, для чего вам нужно образование, чтобы понимать вот эти аналогии, правильно воспринимать, а не то, что вы его выбрасываете вообще, все это чушь. Нет, это история. Это история нашего мира, нашего круга, нашей расы, нашего определенного уровня сознания. И мы должны прекрасно понимать, что здесь происходит, но смотреть на все глазами духовного знания. Тогда это даст нам двойной эффект. Улавливаете, да? То есть человек, обладающий духовным знанием, но не понимающий, чем обладают все окружающие, ему он вступает в противоречие с обществом. Человек, находящийся просто на высокой материальной платформе, он просто ничего дать не может. Таким образом, если вы духовно развиты, вы также и должны понять, какие аналогии, чем живет-то обычный человек, какие виды науки они практикуют, и давать эти аналогии, сравнения. Поскольку они считают, что все познается в сравнениях. Вы понимаете, да? Обычная простая концепция. Итак, забежал этот мышонок. И он стал пи-пи-пи-пи-пи. И сострадание в сердце проснулось. И он подумал, что какие-то беспокойства. И он стал там крошку хлеба какую-то искать. Думать, надо живое существо как-то накормить, может быть, голодный или что-то. И смотрит, кот забежал за мышонком. И у мышонка нет прибежища. И говорится, когда ваше сердце чисто, то вас не боятся живые существа. Вас не боятся. На вас не лают, на вас не гавкают. Знаете, да, птицы там садятся, тигры подходят, вас лижут. Есть такое представление. Когда сердце человека чистое, то есть в нем нету вот этого вожделения, нету гнева. В сердце, не в уме, что вы о себе думаете, ой, я такой чистый, вас сожрали все. Тараканы на вас напали и просто вас раздавили своей массой. Да. Что вы просто думаете о себе, я такой хороший, но вас покусают все, даже люди у вас укусят. Но когда ваше сердце на самом деле чистое, вас живые существа не беспокоят, потому что они видят вас как своего собрата, потому что живое существо начинает соединяться через параматму с другим живым существом на духовной основе. И мышка, она увидела этого йога, и мышка воспринимала его как кого? Как мышку? Что да, только большая мышка, с двумя руками, с двумя ногами, то есть как собрат, как с нашего, так сказать, огорода. И забежала за него, и спряталась. Кота она испугалась, потому что в коте очень много агрессии, всего остального. Она не боится, мышь не боится формы кота. Форма кота дает подсознательный импульс к тому, что он агрессивен, что он причиняет беспокойство. Именно такой формы. Понимаете, да, как это происходит? По форме поэтому. Если мы говорим, какой-то плохой человек, то обязательно ни в коем случае не красивый, так? Такой. И поэтому всякие мультики, в фильмах, да, вот всегда такие какие-то там, вот сейчас идет эти две башни, там такие, там, ну, да, а эти такие все хорошие, такие наши, все простые такие. Ноги такие босые ходят, там эти хоббиты, там всякие, эльфы вообще красивые, только уши так сказать такие. Потому что так воспринимается. И мышка забежала за этого мудреца. И кот, он увидел мудреца, и он стал думать, поскольку в его сердце очень много гнева, агрессии, когда в нас много гнева и агрессии, мы также не можем понять своего родства с какими-то живыми существами. Мышка-то поняла, не было агрессии, всего боится она. Со страху всех готова принять, братьями и сестрами. Пхая уровень называется. Страдания. Страдания делают человека мягче. Знаете, заметили? Такой. Великомученик. Сразу связь с птицами, с гусями, с лебедями он видит. С деревьями, потому что он сам страдает. Он говорит, дерево, березку обнимает. И так далее. Можете понять, это, почему это происходит. Кошек гладит, пьяный, видели, да? Собак в обнимет, и там тараканов, блох там один. И так далее. Сентименты пробивают их. И кот, он так раз встал и на мудреца смотрит и думает, что делать, вот как. И вот-то я не съем, такой здоровый, стукнет еще. А у йогов, знаете, у них такие ногти. Потому что они не стригут ногти. И он так ногти кот посмотрел, думает, ну все, так сказать, этот меня сейчас разорвет на две части. И ушел из пещеры и встал возле пещеры, и стоит кот, и ждет. Мышонок там без еды в пещере все равно выйдет, и я его. И мудрец этот, ситха муни, муни означает мудрец, он стал думать. Бедный мышонок. И он, набрав воды, там какой-то капали, знаете, сталактиты есть, капает вода. Какая-то лужа там была, он набрал воды. Пошептал там трах-тибидох, трах, крибли-крабли, бумс, сезам откройся. Раз и брызнул на мышонка. И мышонок превратился в собаку. И мышонок раз на себя посмотрел, вот это да. И вот и зубами, челюсть новая, так сказать, какое-то новое ощущение. Быстро отождествлять себя начал с телом. И подумал, ну, к тебе, кот, что? И такой раз, пошел туда. Кот увидал, сюда пес такой идет. И быстрее. И собака думает, о, как что? Мышонок думает, о, я теперь стал собакой, ну все. И он там ходит, все, уже никто не трогает. И йог опять, значит, сел правильно в асану. Потому что асана была нарушена, все, мозги были нарушены. Сел, все. Дышать начал. Ом. Пошел. Собака сбегает. Опять он глаз открывает. Смотрит, но поскольку у него есть видение, он смотрит. Та же самая мышка прибежала в теле собаки. Он думает, что такое? И там тигр. Тигр раз забежал, остановился. Смотрит на йога. Тигр тоже агрессивен, но он боится чистоты. Чем больше агрессии, тем больше страх перед чистотой. Они боятся, поэтому чистых личностей всегда убирали. Темные личности очень боятся это чистых личностей. Когда вы такой же грязный, вам нормально. Но когда вы чище, само наличие чистой личности беспокоит. Поэтому Вам не дадут нигде жить, потому что раз вы живете, значит, вы чище, все, проблема. Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее, помните, да? Это не дает спокойной жизни. И тигр встал, и тоже так же стал собаку ждать. И этот йог взял вот воду, брызнул на собаку, и собака превратилась в тигра еще больших размеров. И он выскочил, тот тигр увидел, о боже мой, там саблезубый тигр такой выскочил, больших размеров, бежал. И он стал как тигр, мышонок стал как тигр ходить, значит, везде. Как зарычит, там сразу на 100 километров все разбегались. И он думает, ну все, теперь я царь. Царь природы, так сказать, все. И он стал ходить, и он про себя думает. Все бы хорошо, но есть одна личность, которая знает, кто я на самом деле. И это мне не дает покоя. И он подумал, ну я же тигр. Надо просто пойти в эту пещеру и сожрать его. И тогда уже я буду навсегда полноправным тигром. Никто не будет знать мою биографию. И он вернулся в пещеру. Он зашел, так стал. Мудрец, он заулыбался и думает, ну дает. Ну мышка дает, совсем так отупела. Вообще обалдевшая мышка, так сказать, что она себе возомнила. И когда тигр подошел к мудрецу, мудрец, трах тебе дух водой. И говорится, называется Панчакарм. Такие есть. Панчаратра истории, Панчакарма истории. И он говорит, Вишнушарма, там мудрец Вишнушарма обучает царевичей, сыновей одного царя, мудрости, как надо себя вести. Вот он тебе истории рассказывает. И он говорит им, я и говорю, дорогие царевичи, никогда не надо возвышать низкую личность, потому что низкая личность всегда поступает низко. Таким образом, если бы вы узнали, кем вы были, то, несомненно, само наличие человека, который видит, кто вы, могло бы принести что? Чем я сказал? Большие беспокойства. Огромные беспокойства. Во-первых, такого человека боятся. Это первое. Больше того, боятся то, что он расскажет об этом другим. И еще что очень страшно, что он является живым доказательством моей иллюзии о себе. Улавливаете, да? Поэтому таких людей, как правило, поэтому мы забываем о своих прошлых жизнях. Итак, Джамбудвипа. Концентрический остров диаметром или диск диаметром 4 миллиарда миль, сухопутных миль. Концентрический остров 4 миллиарда миль. Напоминает форму мишени. Можно было понять. Напоминает форму мишени. Если мы посмотрим на хумандалу сверху, она будет выглядеть вот так. Это всегда. Дальше. Это я притушил для того, чтобы что это земля. Дальше за ней будет. Это мы сверху. Вид Хумандалы сверху. Раз, два, три. Там четыре. Опять пять. Шесть. И семь. Я не буду до конца здесь. Все вот это, все это. Называется Хумандала. И диаметр 4 миллиарда метров. Это все земли. Вот мы сегодня с вами говорим о Хумандале. Вот здесь вот мы живем. Это все Хумандала. Вот этот центр Хумандалы, ну я бы так прорисовал, можно сказать, центр. Называется Джамбудвипа. где мы сейчас с вами проживаем. Так, еще Пхумандалу называют Саптадвипа. Семиостровье, так надо по-русски сказать. Саптадвипа, Семиостровье. То есть вот, первый остров, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это внутренний диаметр нашей Вселенной, центр. И вот то, что я заретушировал, это Земля, это острова, только вот такие, как бублики они. И только целостные, не как бублик, без дырки внутри, это наш остров, который называется Джамбудвипа. Диаметр Земли 4 миллиарда сухопутных миль. И все они разделены шестью океанами. Шестью океанами. Океан воды, океан сахарного сока, сока тростника, океан вина, океан йогурта, океан молока, океан ки, топленого масла. С шестью океанами, семь островов разделены этими океанами. Люди только знают, что есть такой океан. Вот соленый океан там и пресный. Пресная вода и соленая вода. Но существуют также океаны. Океаны других жидкостей. Есть реки других жидкостей. В частности, описывается, рядом с нами находится одна область, она называется Илаврита Варша. Там есть дерево. В частности, мы с вами живем на Джамбудвипе, не буду про Илаврит. Джамбудвипа названа в честь дерева Джамбу. В центре этого острова растет мистическое дерево Джамбу. Его могут видеть только живые существа высокого сенсорного статуса. Видеть реальность, осязать его все. В нем растут большие огромные плоды. Огромные плоды манго. Когда они падают на землю, из них вытекает сок. Сок. Итак, одна река манго из него отходит. Другая река йогурта. Река масла. Река меда. И река молока. Молочные реки, помните, да, есть в сказках? Это не шутка. Сказки – это не выдумки. Все эти три девятые царства, три десятые государства. Итак, Джамбудвипа. Тогда вы потом постепенно начнете понимать, откуда слово «девять» даже появляется. Три девятки, то есть из девяти третья варша. Итак, Джамбудвипа, остров в центре Пхумандалы или Саптадвипы, семиостровья. Джамбудвипа. Вот этот остров, второй, вот это вот Джамбудвипа, вот этот остров, круглый такой, вокруг Джамбудвипа, называется Плакшадвипа. В честь, также там растет мистическое дерево Плакша, которое дает жизнь этому острову. Так же, как нашей территории дает жизнь это дерево Джамбу. Благодаря дереву Джамбу появляется золото очень много на нашей земле. И золото является собой очень мощную энергетическую потенцию. Но для определенных живых существ, которые деградируют, это золото является источником неблагоприятного влияния. Не потому, что золото само по себе плохое. Люди очень низкого сознания. Как наркотики. Наркотики – это лекарство. Но когда у вас просто проблема с головой, что происходит? Наркотики во что превращаются? Да. Так и золото в век Кали. Для людей именно нашей области золото становится таким же наркотиком, проблемой. И помните, в век Кали золото дает гордость, очень повышает сексуальную потенцию, человек становится гордым, повышает сексуальную потенцию, становится хвастливым, когда у него есть золото или он носит золото. Также имеется в виду обусловленное живое существо, несомненно. Он становится гордым, хвастливым, заносчивым. Ложный престиж, развивает ложный престиж, усиливает сексуальную потенцию, то есть человек хочет развить сексуальную привлекательность. В нем появляется это вожделение, очень сильная похоть. И также золото усиливает ложное эго. Это означает, что человек рвется к власти. Власть, он пытается показать, вот вы наверняка заметили, крутой. Он думает, что он крутой. Когда золотом обвешивается, это вот такое как бы власть. Он думает, что это как бы других людей в уважение приводит. Он может командовать, может он есть в золоте там, или что-то еще. Это в векали, то есть в нашу эпоху это. Таково влияние золота. Поэтому говорится, что люди, которые не находятся в гуне благости или не культивируют определенные вещи, они не должны носить золото, поскольку золото также вызывает еще один момент – зависть. Золото, если вы одеваете золото, то очень огромная часть других людей, оно начинает испытывать к вам зависть. И вы одеваете золото, потому что вы завидуете золоту другого человека. Понимаете, да? Я думаю, что никто, это, ни одну вещь вы не можете отвергнуть, потому что это так. Никто из вас не сможет поспорить с этим. Если вы начнете с этим спорить, значит у вас тоже так все, дистрофия мозгов. Никто не может сказать, что ничего против. Факт. Все это чувствуют. Не со мной. И мужчины, и женщины это чувствуют. И начинают, а если бабка подарила? Ну храни в носке. Как лук. Как лук, храни в носке. Так, это называется плакша-двипа. Следующее называется шалмали-двипа. Третий остров концентрический. Шалмали-двипа. Следующее называется куша-двипа. Шалмали, там есть гора и дерево шалмали. Оно также является источником жизни для этих живых существ. Куша-двипа. Куша – это трава. Трава, которая вызывает самые благоприятные виды воздействия. Эта трава поглощает всю негативную карму человека, то есть полностью вбирает в себя душ-критотху и аппарат-хотху. То есть все оскорбления и все греховные поступки людей исчезают при прикосновении к этой траве. И куша-двипа – это целый остров, который весь, там трава вся, вот это куша, деревья куша, трава куша, и гора целая есть, дерево, огромное дерево. И поэтому все люди там получают вот это благочестие. Очень хорошо живут. Также. Следующее называется Краунча-двипа. Следующее называется Шака-двипа. Двипа это означает остров или континент. И последняя, седьмая, называется Пушкара-двипа. Пушкара. Двипа. Итак, мы с вами сейчас начнем обсуждать Джамбу-двипу. Вот это вот остров. И мы сейчас с вами находимся вот на этом острове. Мы с вами не находимся на этих островах. Наша территория здесь. Джамбу-двипа. Джамбу-двипа является собой диаметр 800 тысяч сухопутных миль современных. Диаметр Джамбу-двипы 800 тысяч сухопутных миль. И наш остров разделен на 9 областей. Поэтому царство 3/9, а государство 3/10. Царство это означает вот эти двипы. Там управляет один царь. Так же, как сейчас на нашей Джамбу-двипе есть один царь, который управляет всей Джамбу-двипой. И также есть 9 царей, которые управляют... Вернемся, сейчас я вернусь к этому. Итак, наша Джамбу-двипа поделена, вот эти 800 тысяч современных сухопутных миль в диаметре, вот этот остров, он поделен на 9 областей обитания. На 9 областей обитания. Три девятое, это значит, а какой, говорится, ваше, вот мы в сказке говорим, три девятое царство. Вот посчитаем. Раз, два, три. Какое? Рассказ о каком государстве идет? Шамале. Шамале. А, ой, это из семи. Это из этих. Сейчас, я что-то перепутал. Это из семи. Из семи мы вернемся. Просто я как бы уже дальше забежал. Мозги забежали дальше, а язык еще тут. Так бывает. Как в мультике. Тело убежало, потом голова. У меня наоборот. Голова туда убежала, а тело так сказать. Итак, прошу прощения. Джамбудвипа, значит. Разделен на 9 варш. Слово варша переводится как место обитания. Каждая варша размерами 116. С севера на юг протяженность каждой варши с севера на юг равна 116 тысяч сухопутных миль. 116 тысяч сухопутных миль. И ученые задают вопрос, как же она 800 тысяч, 9 варш, и каждая варша 116. Как минимум должно быть сколько? Но это секрет. Там это также связано с многомерностью пространства. Что есть варши, которые находятся вместе на одной территории, просто на разных уровнях пространства. В одном даже времени, но на разных уровнях пространства. Поэтому есть такие варши, которые одна на другую заходят. Просто в другом времени может находиться. Даже на той же территории, но она существует в другом времени. В другом измерении времени. Итак, значит, мы говорили, Джамбудвипа состоит из 9 этих варш, областей. Первая называется Илаврита варша. Следующая называется Рамьяка. Рамьяка. Хиранмая. Хиранмая, через И, Хиранмая. Куру, Куру варша. Хари варша. Кимпуруша варша. Пхарата варша. Мы сейчас с вами находимся на Пхарата варше. Мы жители Пхарата варши. Пхарата варша. Следующее – Кетумала варша. И последнее называется Бхадрашва варша. На санскрите, если мы напишем транскрипцию… Вот такой, помните, да? Букха, он не читается вообще, просто при дыхании. Таким образом появляется слово какое? Брат. Отсюда происходит великое братство. Поэтому Толкинс, как бы он какие-то определенные вещи соображал, все результат прошлой жизни и определенного влияния разных писаний и так далее. Это называется Великое Братство. Махабхарата. Махабхарата. Великий памятник литературы ведической. Махабхарата. Великое Братство. Мы с вами также упоминали. И поэтому есть упоминание, что Бхарата Варша называется в честь царя Бхараты. Царя Бхарата, который соединил все эти земли. И был великим, великим царем, и его величие проявилось в том, что он достиг этого состояния лоптхапашанти, то есть вне времени, пространства находился, имел полную связь с Богом, то есть достиг према-бхакти, чистой, немотивированной ничем, никакими мотивами, даже духовными мотивами, чистой любви и преданности к Богу и ко всему его творению. И поэтому эту Бхарату, вернее, эту Варшу называют в честь его имени. Бхарата Варша. В честь этого царя, великого императора. Вы можете видеть, как в Гите есть упоминание, такое есть произведение, которое является сконцентрированной философией 108 Упанишат, ее называют Бхагавад Гита. И там есть описание. Там постоянно Арджуна называют потомком Бхараты. Потомок Бхараты. Он как раз Арджуна описывается, он по линии царя или Махараджа. Махараджа Бхараты. Махараджа — это означает великий царь. Были раджи. Раджи — просто вассальные цари. И был Махараджа. Махараджа — это означает император планеты. Всей планеты. Один царь, который подчинял все вассальные территории. Это Кирату. Кираты. Допустим, на Бхарата Варше есть Кирата. Это коренные жители Индии. И также частично Африка. Все африканские народы также называются на санскрите Кирата. Жители вот современной Индии и части Африки. Это Кирата. Хотя вы можете слышать о многих перемещениях. Те ушли, те пришли и так далее. Бхагавад-гита Пурана четко описывает, кто куда пришел, как появились монголоидные системы и так далее. Мы не будем это впадать, вернее, вдаваться в эти детали. Это Кираты. Был царь Киратов также. Следующий. Хуны. Тех, кого почему-то сейчас называют гуны. Очень странно. Откуда они вытащили это? Хуны. На санскрите называется гуна. Хуна. Или хуны. Это восточная Германия и западная часть России. Ведические времена, то есть в этой Махабхарате. Следующее. Абхира также был царь хунов. Абхира – это народности, проживающие на части Аравия, Кавказ. Аравийский полуостров этот и Кавказ – это все относится к категории абхир. И все эти абхиры, они считаются млечками. Сейчас это млечки. Следующий. Кхасы. Народность кхасов. Это все на Бхарата-Варше не проживает. Кхасы. Это монголы, китайцы, японцы, филиппинцы и так далее. Кхаса. И был царь кхасов также. На Курукшетре он как раз сражался на стороне Дурьятхана, на стороне Куру.